Глава 16. Зоя. Я стою на кухне и завариваю чай, стараясь хоть немного успокоить нервы. Последние дни я чувствую себя словно во сне. События мелькают, как в тумане, а я не успеваю за ними. Юра в СИЗО. Дети пытаются жить дальше, а я... Я просто пытаюсь прийти в себя после всего случившегося. Раздается громкий звонок в дверь. Я вздрагиваю от неожиданности и иду открывать. На пороге стоит Наталья Петровна, моя свекровь. Явилась, не запылилась. Лицо у нее злое, глаза горят ненавистью. Будто бы это я заставила Юру пойти на финансовое преступление и на убийство человека. «Ну что, довольна?» — шипит она, проходя мимо меня в дом без приглашения. «Добилась своего, Зоя? Уничтожила моего сына?» Я закрываю дверь и поворачиваюсь к ней. «Наталья Петровна, я никого не уничтожала. Юра сам виноват во всем, что произошло». Она резко оборачивается ко мне и тычет пальцем прямо мне в лицо. «Это ты его довела. Ты всегда была плохой женой. Если бы ты была нормальной женщиной, мой сын никогда бы не пошел на такое». Я чувствую, как внутри поднимается волна возмущения и боли. «Ваш сын убил человека. Он совершал финансовые махинации. Он изменял мне, ударил и даже угрожал ножом. И после этого я виновата?» «Врешь!» — кричит Наталья Петровна. Ее голос становится визгливым и резким. «Мой сын не убийца. Ты все это придумала, чтобы оправдать свои измены с этим Гордеем». Вот что называется «с больной головы на здоровую». Это ведь надо так перевернуть все с ног на голову, чтобы выгородить своего сына. В этот момент в комнату входит Мурзик. Он внимательно смотрит на Наталью Петровну и вдруг начинает громко шипеть, выгибая спину и распушив хвост. «Фу! Убери от меня этого блохастого мерзавца!» — раздраженно кричит свекровь, отпихивая кота ногой. «Не трогайте Мурзика!» — резко говорю я, наклоняясь и беря кота на руки. Он прижимается ко мне и продолжает сердито шипеть на незваную гостью. В этот момент дверь снова открывается, и в дом заходит Гордей. С некоторых пор у него есть ключи. Мгновенно оценив ситуацию, он быстро подходит к нам. «Что здесь происходит?» — строго спрашивает он, глядя на Наталью Петровну. Свекровь презрительно усмехается. «А, вот и твой любовник явился. Долго вы скрывались за спиной моего сына? Это вы его подставили?» Гордей смотрит на нее спокойно и даже с нисхождением. «Наталья Петровна, ваш сын не тот человек, каким вы его считаете. Он убил финансового директора моей компании, потому что тот узнал о его махинациях и хотел сообщить мне обо всем. Юрий годами обманывал всех и даже вас. Зоя здесь ни при чем». Наталья Петровна бледнеет от злости. «Вранье! Вы оба лжете! Мой сын выйдет из тюрьмы и всем вам отомстит!» Гордей открывает входную дверь и жестом указывает ей на выход. «Прошу вас покинуть этот дом немедленно и больше не смейте сюда приходить с угрозами». Свекровь бросает на нас последний взгляд, полный ненависти, и выходит за порог, громко хлопнув дверью. Я стою посреди комнаты, прижимая к груди Мурзика. Меня трясет от напряжения и обиды. Гордей осторожно подходит ко мне и кладет руку на плечо. «Зоя, тебе нельзя оставаться здесь одной. Этот дом полон плохих воспоминаний. Я вижу, как тебе тяжело». Я молча киваю. «Ты прав. Здесь все напоминает о том ужасе, который я пережила». Он смотрит на меня внимательно и осторожно произносит. «Переезжай ко мне. У меня большой дом. Места хватит всем. Тебе нужно сменить обстановку и начать новую жизнь. Вместе с Мурзиком, разумеется». Я улыбаюсь сквозь слезы. «Ты уверен?» Гордей улыбается тепло и искренне. «Абсолютно уверен. Я не хочу оставлять тебя одну в такой ситуации. Да и Мурзик давно стал моим другом». Кот будто понимает слова Гордея и тихонько мурлычет у меня на руках. Я чувствую облегчение от его слов. Мне действительно нужно уйти отсюда. Из дома, где я столько лет терпела безразличие и предательство мужа. Теперь у меня есть шанс начать все заново рядом с человеком, который по-настоящему заботится обо мне. «Хорошо», — тихо говорю я наконец. «Я согласна». Гордей берет мою руку в свою ладонь и мягко сжимает ее. «Все будет хорошо, Зоя. Я обещаю тебе это». И впервые за долгое время я хочу верить этим словам всей душой.